Глава 15. Вернуть Викторию. Вот как поступить? Набрать Быстрова и взять контакты родителей девушки? Боюсь, Матвей Александрович первым приедет и дверь к чертям вынесет. Насколько понимаю, Вика для него как дочь, а в худшем или лучшем случае младшая сестренка, которую он оберегает, холит и лелеет. Опять-таки, папаша Самойловой способен заявиться с не самыми добрыми намерениями. Нет, контакты Евгении Михайловны требуются. Она мне показалась разумной и открыто не поддерживала супруга. Ну, вполне возможно, что за моей спиной другие речи вела. Ладно, предстоит самому номер телефона матери девушки найти. Кстати, это не так сложно. Доступ к серверам оператора сотовой сети имею. Сомневаюсь, что админы оперативно устранили дыру, если заметили. Даже то, что на какое-то время пароль система не принимала и не пускала того, кто за ней обязан приглядывать, еще ничего не значит. Админ мог все списать на глюк, сбой или нагруженность системы. А когда у него доступ восстановился, то выдохнуть и пальцем не пошевелить. Знаю я эту братью. Вряд ли за компом находится сильный профи своего дела. Те предпочитают другими вещами заниматься. «Гид, как дела?» Открыв ноут, поинтересовался я. «Очень познавательную инфу получил», — хмыкнул тот. «Подворовывает оператор сотовой связи у своих клиентов. Небольшие суммы с каждого звонка оседают на нескольких счетах, часть из которых за пределами империи». «Бюджет», — коротко уточнил я. «Если в сутки, то немного, а погоду набегает уже прилично». «Перехватить?» Потер я висок. «Без проблем, но непонятно, как следы спрятать», — хладнокровно ответил компьютерный помощник. «Тебе потребуется открыть подставные счета. Лучше всего их зарегистрировать на фирмы, но сейчас этого нет». «Подумаю на досуге», — вздохнул я, понимая, что изначально требуются деньги, точный просчет и один так называемый «хак», чтобы обойти техническое решение хозяина сервера и сорвать куш. «У нас есть данные по телефонным переговорам Виктории?» «Да, уже остановил большую часть тех, с кем она общалась», — невозмутимо ответил Гита, потом продолжил. «Прости, даже при закрытой крышке ноута слышу, что происходит в комнате. В фоновом режиме процессы работают, и доступ к микрофону остается, как и к камере, но последняя транслирует темноту». «Нужен мессенджер, по которому привыкла общаться Евгения Михайловна. Свой номер телефона подменим на тот, которого никогда не существовало, и тогда с женщиной свяжусь», — обозначил я предстоящие шаги. «Как насчет 28-ок?» — предложил компьютерный помощник и добавил. «Пусть попробуют отследить». «Сказано, сделано. Клиент мессенджера скачан и запущен. Регистрация прошла на подменный номер, осталось набить сообщение и отправить его матери Виктории. А с этим оказалось сложнее. Минут 5 ломал голову, набранный текст стирал, но в итоге отправил. «Уважаемая Евгения Михайловна, не беспокойтесь за Викторию, ваша дочь в безопасности, ей ничего не угрожает. Завтра к вечеру с вами свяжется». Почти мгновенно получил ответ: «Хорошо». А спустя 5 минут зазвонил мой сотовый, высвечивая номер, на который сообщение отправлял. «Как она меня расшифровала?» Вслух задался вопросом, нажимая пиктограмму приема звонка, и сказал: «Слушаю». «Алексей Голицын, правильно?» — прозвучал напряженный голос матери беззаботно сопящей девушки. Кстати, Виктория каким-то чудом смогла от одеяла освободиться. Спихнула его на пол, а сама обняла подушку и ноги поджала. «Да, все верно. Простите, но ваш номер не определился. С кем разговариваю?» — осторожно ответил я. «Это госпожа Самойлова Евгения Михайловна, мама Виктории», — с легкой усмешкой сказала женщина. «Весь внимание, есть новости о Вике, волнуюсь за нее», — сдерживая улыбку, ответил, а сам перебираю варианты, как из сложившейся ситуации выпутаться. Меня же, как говорится, на горячем поймали, задели профессиональные способности. Неужели растерял хватку и хакером зваться не могу? «И вы даже не поинтересуетесь, откуда знаю ваш телефонный номер?» — поинтересовалась моя собеседница. «Это несложно объяснить, в том числе и соврать», — хмыкнул я. «Хорошо. «Не волнуйся, мне Вика дала твой номер». Перешла на «ты» Евгения Михайловна. «Алексей, скажи, что с моей дочерью? Как понимаю, она сейчас с тобой, верно?» «И об этом догадались», — усмехнулся я, понимая, что скрываться уже нет смысла. «Но как?» «Ваше сообщение уникально. Так со мной никто не говорит». «А что, если это написал неизвестный?» Вяло попытался протестовать, без азарта и ради проформы. «Стиль! А этот мой телефонный номер известен очень узкому кругу лиц». «Косяк! Нет, косячище!» «Как не проверил, с кем Евгения Михайловна общалась? Ведь элементарная подстраховка. И да, она наверняка владеет еще несколькими телефонами, общаясь с разными людьми». «Это все усталость сказывается». «Очень надеюсь. Обрету свою прежнюю форму, и тогда таких оплошностей уже не совершу». «Понял», — коротко ответил. «Господин Голицын, надеюсь, вы человек чести, и Вика не окажется пострадавшей», — со сталью в голосе заявила госпожа Самойлова. «Не хочу угрожать, но...» — она помолчала. «У молодых людей случаются неприятности. Вы меня понимаете?» Она опять перешла на «вы». «Не переживайте, я вашу дочь отыскал и после некоторого размышления привел ее к себе. Ну, если точнее, то донес, она лишку перебрала и сейчас спит». Посмотрел на то, о ком идет речь, и головой покачал. Девушка замерзла, пришлось подойти и укрыть ее одеялом. «Она напилась?» – удивленно спросила Евгения Михайловна. «Ну, думаю, ее подпоили, рассчитывая что-то взамен получить», — осторожно заметил я. Когда узнал, где она находится, то сорвался и за ней рванул. Вести ее к вам домой не стал, адрес не знаю, да и Вика скандал могла закатить. Вариантов и не осталось, но сразу как уснул и связался с вами. «Алексей, откуда ты ее привез и на чем?» — устало спросила Евгения Михайловна. «Из кабака в текстильщиках. На мотоцикле одолжил у одного студента». Подумав, честно признался, понимая, что правда все равно всплывет. «Район текстильщиков? Кабак?» — напряженно спросила мать Виктории. «Как ты умудрился? Сам-то цел?» А она понимает, что ее дочурка оказалась далеко не в благополучном месте. «Небольшой синяк на скуле», — хмыкнул я. «Могу тебя навестить?» — задала вопрос Евгения Михайловна. «Как пожелаете, но Вике лучше бы отоспаться», — честно ответил ей и добавил. «Не беспокойтесь, не трону я ее». «Вот за это-то уже почему-то и не переживаю», — усмехнулась моя собеседница. «Первое впечатление оказалось верным. Ты парень честный и благородный. А вот в дочери не уверена, если честно». «Думаете, с ней не справлюсь?» «Могу тебе позже позвонить. А то меня муж ищет. Он сильно психует, и не представляю, как ему скажу, где Вика находится. А молчать нельзя, сам понимаешь». «Кстати, ты скинь адрес, откуда нашу девочку забрал». Последняя фраза прозвучала жестко и в приказном тоне. «Желает в моих словах убедиться. А как обо всем узнает, то там камня на камне не оставит. Ну, фигурально выражаясь. Женщина-то она на вид мягкая и добрая. Но жить с таким господином не каждая сумеет. Переходить ей дорогу однозначно не стоит. Вот угораздило же моего предшественника попасть под машину Быстрова. Нет, чтобы словил на голову кирпич или его сбил какой-нибудь безобидный дедушка». «Хорошо», — коротко ответил и добавил. «Геолокацию кабака пришлю. Можете в моих словах убедиться». «Жду», — сказала Евгения Михайловна и дала отбой. Некоторое время послушал короткие гудки, потом выслал со своего телефонного номера Евгении Михайловне адрес кабака, после чего укрыл Викторию одеялом и сам рядом с девушкой прилег. «Усталость берет свое, но спать нельзя, а то потом предъяву получу. Мол, ночь со мной в одной постели провел, а где колечко?» «Ну, утрирую. Но на какое-то время она меня будет своим парнем представлять. Хотя бы в пику отцу с его идеей ее выдать замуж за благородного. Самое удивительное, что империя как бы отдельно живет несколькими слоями общества. Кланы заправляют всем во главе с титулованными особами, но на большинство подданных это оказывает опосредственное влияние. Разумеется, есть те, кто связан со всеми, но живет своей жизнью. Не уверен насчет студенчества, но через пару дней все своими глазами увижу. Сам не понял, как задремал, а проснулся от того, что стал задыхаться. К моему лицу прижалась грудь Виктории. Кстати, она у нее небольшая, но упругая. Лифчик-то слишком тонкий, да еще кружевной. Колено девушки упирается мне в живот. Руками обнимает, а вторая ее нога находится подо мной. Скосил глаза и увидел, как веки девушки затрепетали, дыхание прервалось, а ее сердечко испуганно забилось. Вот она ножку стала выпрямлять, и кое-какой мой орган задела. Ну, от такой-то близости даже у евнуха желание проснется, пусть и процесс для него невозможен. Так он все равно что-нибудь предпримет. «Слезешь с меня?» – чуть слышно задаю вопрос. «Ни за что!» – неожиданно отвечает Вика и буквально вжимается в меня. «Задушишь же!» – хрипло выдыхаю. «Лучше уж так, чем от стыда сгореть!» – произносит девушка. «Леша, я же все отчетливо помню. Даже то, как ты мною пренебрег». «Ерунду не говори!» Усмехаясь, и все же высвобождаю голову из-под такого притягательного бюста. «Вчера же сама на кое-чем внимание заостряла и пугалась. Сегодня опять на отличительную особенность между мужчиной и женщиной ножкой наткнулась. Неужели ничего не почувствовала?» «Не хами!» Усмехнулась девушка почему-то уже веселым голосом. «Так, мне надо в душ и почистить зубы. Дай слово, что останешься в постели». Она привстала на вытянутых руках и заглянула мне в лицо. «Черт, да в ее голубых глазах могу затеряться и утонуть. Даже движение сделал, чтобы девушку на себя дернуть и в ее пухлые губы впиться. Нет, так дело не пойдет. Сейчас ее отрезвлю». С Евгенией Михайловной ночью беседовал, когда ты тут на кровати валялась и одеяло с себя скидывала. Представляешь, какую картину наблюдал, при этом на вопросы твоей матери отвечая? Чуть слышно произношу и вижу, как настроение у Виктории улетучивается. «Она еще не приходила?» – задает вопрос Вика, и одновременно с ним в дверь комнаты кто-то стучит. «Девушка мигом с меня слетела!» Заметалась по комнате и хотела в шкафу спрятаться. Я же спокойно встал, потянулся и крикнул. «Кого в такую рань принесло?» И только после своего вопроса на часы глянул. Ну, 10:30. Не так и рано, если честно. «Это Евгения Михайловна. Господин Голицын, открывайте!» Вика столбом застыла и ладошку ко рту приложила. «Эх, жаль, я не художник и не скульптор. Сейчас бы с девушки картину писать или статую вылепить. Цены бы такой композиции не было». «Одну минутку», — попросил я и указал глазами на валяющуюся под столом юбку, а блузку сам со спинки стула снял и девушке протянул. Солдаты-срочники позавидуют такой быстроте, с которой Виктория оделась. Даже туфельки нацепила и села на краешек кровати, положив ладошки на коленки. Вылитая пой девочка из хорошей и благополучной семьи. Правда, пуговки на блузке неправильно застегнула, юбка задом наперед, волосы в беспорядке. Но, в общем и целом, к общению с матерью готова. Кстати, мне даже на руку такой вид Виктории. Евгения Михайловна ее точно уведет и начнет заново воспитывать. «Вика!» Госпожа Самойлова-старшая вошла и, мгновенно оценив ситуацию, захлопнула дверь. И господину Быстрову вряд ли что-то удалось рассмотреть. «Мама!» – закусив губу и шаркая ножкой, произнесла моя гостья. «Дочь, как это понимать?» Евгения Михайловна искоса на меня посмотрела и явно озадачилась. «Что?» – не поднимая глаз, уточнила девушка. «Господин Голицын, не могли бы вы нас оставить?» Посмотрела на меня женщина и открыла свою сумочку. «Хорошо, пойду прогуляюсь», – кивнул я. «Алексей, подожди!» Остановила меня Евгения Михайловна и протянула конверт. «Возьми. Это не только тебе, но и тому другу!» Кивнула на лежащие у стены шлемы. «Отдавшему тебе мотоцикл. Сам подели, как считаешь нужным». «Простите?» Начал я, но мать Виктории меня перебила. «Бери. Мы в 100 крат больше потратили, когда дочь пропала. Это мелочь, ничего общего с благодарностью не имеет». Сунула мне конверт, подтолкнула в сторону двери, но потом приобняла и, чтобы девушка не услышала, шепнула. «Спасибо тебе, в том числе и за то, что не воспользовался ситуацией». «Интересно, откуда она узнала, что у нас с Викой ничего не случилось?» Не стал отвечать, взял шлемы и вышел из комнаты. Поздоровался с Матвеем Александровичем. Кивнул двум парням, сопровождающим мать девушки, подумал и направился в ванную комнату. Осмотрел себя в зеркало. Повреждение, как говорится, налицо, точнее, на подбородке. Еще и кожа на костяшках побаливает. Надо бы бинтом разжиться, а то заживать будет долго. Умылся, набрал номер соседа и уточнил, как отыскать Андрея. Оказалось, что тот про меня пару минут назад спрашивал и направился на стоянку к Мотику. «Слушай, набери его и скажи, что сейчас приду», — попросил соседа, а сам заглянул в конверт. Пачка купюр не худенькая, но это и по весу понимал. Однако номинал банкнот мог оказаться не крупным, а тут 5000-ные. «Полляма точно есть», — буркнул я, вытащил пяток бумажек, а конверт сунул в карман. Покинул ванную комнату. Быстров с кем-то по телефону разговаривает. Охранники Евгения Михайловны скучают, а до меня им дела нет. Парень, одолживший мне чоппер, находился на стоянке и при моем появлении обрадовался. «Алексей, все путем?» – уточнил он, когда я подошел. «Спасибо, братан», – улыбнулся я. «Успел вовремя, без твоей помощи не знаю, как бы все сложилось». «Вот и хорошо», – удовлетворенно кивнул тот. «Ни единого повреждения на байке не отыскал. Ты классно водишь». «Мод зачетный», – похлопал я по сидушке. «Разбогатею, себе аналогичный приобрету. А то пробки в столице – это что-то с чем-то». «Согласен. А еще девчонки падки на такую красоту», – покивал парень. «Мне за помощь денежку дали. Но без тебя ничего бы не смог, поэтому…» Протянул Андрею купюры. «Бери и не вздумай отказываться». «Обижаешь», – покачал тот головой, а еще руками замахал. «Бабки хорошо. Они в жизни большое влияние оказывают. Однако не в этот раз. Я тебе не из-за них помог. Видел бы ты свое лицо в тот момент. Оставь себе. Не возьму». Внимательно на парня посмотрел. Тот напряжен и в глазах обида. «Хм, а он не лукавит», — говорит от чистого сердца. «С такими людьми судьба сталкивала, за что ей благодарен». «Тогда сочтемся», — улыбнулся я. «Как насчет обеда за мой счет?» «Пива с чипсами хватит», — хмыкнул тот. «Ты не настолько богат, чтобы меня в ресторан приглашать. Да и я не девочка, которой пыль в глаза требуется пускать. Лучше себе на мот накопи и вместе погоняем». «Заметано», — кивнул я. «Тогда сегодня к вечеру подгребаем в мою комнату. Отметим знакомство, поболтаем». «Не обещаю», — развел тот руками. «Наметил сегодня с одной девчонкой замутить. Если не продинамит, то не смогу. А выйдет облом, тебя наберу. Окей?» «Не вопрос. Звони в любое время, я твой должник», — ответил парню. Тот покивал, надел шлем и взял у меня ключ от байка, после чего завел чоппер. «Все, я погнал, на связи», — сказал Андрей, усевшись на мот, а потом медленно поехал. Чем-то парень мне понравился, а это редкость в том мире, откуда сюда пришел. Чувствуется, что денег у моего знакомого немного. Но он отказался принять вознаграждение. Обрадовался, что мод в целости и сохранности? В какой-то степени. Но его больше волновал вопрос, как у меня все прошло. Надо к парню присмотреться, разузнать о нем и, как ни банально звучит, но в свою команду взять. Прекрасно понимаю, что в одиночку ничего не добьюсь. Требуются единомышленники и те, кто справится с той или иной задачей. Конечно, пока еще четко не оформлено направление деятельности, торопиться в таком деле нельзя. Знаю только одно. Профессию и призвание менять не собираюсь, да и не получится. Если лучше всего пишешь код, а потом его используешь и радуешься результату, то все остальное вторично. Ну, это если про работу. А личная жизнь подлежит пересмотру. Повторно наступать на грабли не собираюсь. Если есть чувства, то ими следует жить и наслаждаться. Взять, к примеру, Викторию. Классная девчонка, своенравная, вспыльчивая и, чувствую, страстная. Как мимо такой пройти? Чуть что, так сразу вспоминаю, какие у нее бездонные глаза, в которые затягивает. А вот образ Синицыной уже померк. Да он и не был ярок. Правда, обещание следует выполнить. Отладить ей систему. А деньги Евгении Михайловне вернуть требуется. Как-то неправильно она поступила. Чувствую себя наемником. Вот если бы сам свои услуги предложил и обозначил вознаграждение, тогда другой вопрос. «Слушаю», – не глядя принял вызов на сотовый. «Алексей, ты где?» – спросила Вика. «Ты норм?» – коротко уточнил я, не став отвечать на ее вопрос. «Относительно», – вздохнула девушка. «Не мог бы вернуться. Меня собираются в родительский дом забрать, а этого не хочу. Опять начнется 25, и вновь тебе меня спасать придется. Если же мы разыграем, что не пугайся только, это к примеру, ну...» Она как-то мнется и не может сказать, чего хочет. «Вик, короче», – попросил я и уточнил. «Ты сейчас одна? Где Евгения Михайловна?» «Я в ванной комнате. В порядок себя привожу. Но голова болит, и сформулировать мысль не получается». Со вздохом ответила девушка, а потом выпалила. «Ты меня спас, и теперь в ответе. Ночь со мной провел, и не имеешь права бросать. Или после всего тебя не интересую?» «Успокойся и умойся», – ответил ей. «Скоропалительные решения принимать нельзя». «А если это судьба? Тебя же из-за меня Быстров сбил, да и постоянно пересекаемся не просто так». Что ей возразить? В чем-то она права, вот только ее папаша других взглядов, и он не окажется счастлив. Мягко сказано, что его дочурка путается с бедным студентом. Но дело еще в том, что отпустить Вику не готов, внутри все протестует. «Как так-то? Мы с ней разные, ее семья далеко не простые люди». Чувствую, что криминалом попахивает, но ведь и сам привык искать обходные пути. «Чё ты молчишь?» – поинтересовалась Виктория. «Вик, знаешь, терять тебя не хочу», – медленно произношу, а потом поспешно добавляю. «Мы с тобой пока друзья, верно?» «Только друзья?» – бесцветным голосом интересуется девушка. «Прости, но не любовники. Чего не случилось, того не случилось, согласись». «А могло?» С надеждой спрашивает та. «Ты еще маленькая», усмехаюсь я. «Знаем друг друга не очень хорошо, но признаю, возможно, все, и отказываться в этой жизни ни от чего нельзя». Да, даю ей определенную надежду. Самому следует в своих чувствах разобраться, если уж честно. А что более важно, так позаботиться о благосостоянии. Заняться делами, чтобы безболезненно делать ей презенты, одевать в меха и дарить бриллианты. Ну, далеко не сразу, но... что за мысли? Это дойдет до черт знает чего. Впрочем, так как сложилась предыдущая жизнь, то повторять ее не хочу. «Не понимаю тебя», — чуточку повеселевшим голосом сказала Вика. «Так нравлюсь или нет?» «Это не телефонный разговор», — ушел я от ответа. «Ладно. Тебя мама ждет. Хорош трындеть!» Дал отбой, а сам медленно направился обратно в общагу. Матвей Александрович с парнями все так же в коридоре находился. При моем появлении показал мне большой палец, но ни слова не сказал. Я постучал в свою комнату и спросил. «Могу войти?» «Конечно, заходи!» – ответила мать Виктории. Девушка еще принимает водные процедуры, а Евгения Михайловна о чем-то размышляет, глядя в окно. «Возьмите, возвращаю». Подошел я к женщине и протянул ей конверт. Мой приятель отказался принять благодарность. Сам тоже считаю, что просто был обязан так поступить и не думал о вознаграждении. Поверьте, найду способ заработать, если потребуется. «Алексей Петрович, ты уверен?» Внимательно посмотрела на меня мать Виктории. «Абсолютно», кивнул ей. Та помедлила, чуть улыбнулась, а потом кивнула и взяла конверт, который небрежно бросила в сумочку. Она ничего не говорит, вновь погрузилась в размышления, а я не стал ничего уточнять. Поставил чайник и прошелся по своим скудным, если честно, запасам. Да, опять потребуется в магазин идти. Еще и Андрея пригласил. Но это полбеды. Требуется продумать, какую делать ставку, чтобы раздобыть денег для привычной жизни. Почему бы не использовать старый проверенный вариант, когда на форумах размещал предложения о помощи в добывании информации? Наверняка у могущественных кланов имеются запросы для борьбы с конкурентами, а специалистов моего уровня не так просто найти. «Я готова!» – входя в комнату, веселым голосом произнесла Вика. «Тогда поехали!» – коротко ответила Евгения Михайловна, о чем-то задумалась и уточнила. «Жду тебя перед общежитием. В твоем распоряжении 5 минут. Алексей, еще раз благодарю за помощь и всего тебе хорошего!» Она кивнула мне и быстрым шагом вышла. Если не ошибаюсь, то мать какой-то знак дочери подала, отчего последняя впала в ступор. Правда, длился он недолго. Вика ко мне подошла, заглянула в глаза и прошептала. «Не знаю, когда увидимся. Меня точно на какое-то время запрут, и мозг будут выносить. Обними меня и скажи, что если потребуется, то на помощь придешь». «А ты сомневаешься?» Хмыкнул я, щелкнул ее по кончику носа и просьбу выполнил. Девушка ко мне прижалась, а потом на цыпочки привстала и поцеловала в скулу. «Это из-за меня?» – чуть слышно спросила, подразумевая синяк на лице. «Не бери в голову!» – погладил ее по щеке. «Учти, если еще что-то такое отчудишь, то лично попрошу твоего отца из тебя дурь выбить, а то ему и помогу. Гарантирую, сидеть пару дней не сможешь». Только лежать, и то на животе. «Это что же ты со мной планируешь сотворить?» Усмехнулась девушка, при этом еще крепче меня обнимая. «Не скажу, бойся!» Хмыкнул и поцеловал таки ее в лоб. «Ладно, иди, тебя мама ждет». «Еще минутку!» Прошептала девушка. «С тобой так хорошо, надежно и приятно!» Мне все же удалось выпроводить девушку, но только с условием, что ее провожу до машины. В джип Вику усадил на заднее сиденье к Евгении Михайловне, которая придирчиво изучила губы дочери и, если правильно понял, удивилась. Зато, когда машину уехали, то вздохнул спокойнее. Все же любая подруга доставляет хлопоты. Когда-то они приятны, а случается одна головная боль. Возьмется девушка за ум? Очень на это надеюсь. «Гид, хорош прохлаждаться!» Вернулся к себе и открыл ноут. «Что там насчет оператора сотовой связи? Нарыл еще чего-нибудь?» «Тебе стоит ознакомиться с кодом, который используется при начислении денег», раздался голос моего компьютерного помощника. На экран ноута друг за другом стали выводиться документы и длинная прога, с которой предстоит разобраться. «Ну, дело привычное. Другой вопрос, как из этого прибыль извлечь?» «Думаю, не все так просто, но разве когда-то боялся трудностей?»